и рисует воображение дальнейшую картину. Вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской к Страстной площади, остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы. Лето, пусто в Москве, все разъехались по усадьбам, пусто в квартире, некуда идти. И видит он клуб львов на воротах, а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты и его любимая говорильня. Там его друзья Чадаев, Нащекин, Раевский. И пошел одиноко поэт по бульвару, а вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф 300 рублей, а я бы весь английский клуб готов продать за 200 рублей». Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его. В письме к Нащекину Александр Сергеевич Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым и справным плательщиком оброка. Емелька Пугачев – оброчный мой мужик. Денег он мне принес довольно, но как около 2 лет жил я в долг, то ничего не останется у меня за пазухой, и все идет на расплату». И Пушкин, и Грибоедов хорошо знали клуб. Горе от ума, грибоедовская Москва и многие типы его, члены английского клуба. Как-то я нашел в извлечениях из журнала старшин клуба, где записывались только обстоятельства почему-либо достопамятные, следующее. В 1815 году предложено от члена Сибилева из кандидатов члены господин Чатский по баллотированию не избран, вновь перебаллотирован и тоже не избран. Забаллотировали в английский клуб. Это событие. О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чатский и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с «Горе от ума». По крайней мере, фамилия Чатский – это Чатский. И является вопрос, за что могли не избрать члены клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки. Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чатским в говорильне. Те речи и монологи, которые мы читаем в «Горе от ума», конечно, при свободе слова в говорильне могли им произноситься как кандидатам в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого якобинца. Фамусовы, конечно, Чатского не выберут. Это, конечно, мои предположения, но я уверен, что Чатский, забаллотированный в 1815 году, и Чатский Грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно, имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию. Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клуба. Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в английском клубе. Слишком близок ему был Петр Яковлевич Чаадаев, проводивший ежедневно вечера в английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в говорильне кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты Чаадаева Пушкин придал своему Онегину в описании его холостой жизни и обстановки. Сейчас, перечитывая «Бессмертную комедию», я еще раз утверждаюсь, что заблокированный Чатский и есть Чатский. Разве Фамусов, Аглицкого, Клоба, верный сын до гроба, а там почти все были Фамусовы, потерпел бы Чатского в своей среде? А как заблокировать? Допустить слух, что он сумасшедший. А весь монолог Репетилова? Разве это не портрет членов английского клуба? Чатский. Чай в клубе? Репетилов. В английском. У нас есть общество и тайные собрания. По четвергам. Секретнейший союз. Чатский. В клубе? Репетилов. Именно. Шумим, братец. Шумим. Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу, но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим, но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года был членом клуба и по преданиям читал в говорильне лермонтовское стихотворение «На смерть Пушкина». Читал, а его слушали ничтожные потомки, известной подлостью прославленных отцов. В своих письмах Чаадаев два раза упоминает английский клуб. В письме к Александру Сергеевичу Пушкину в 1831 году: «Я бываю иногда, угадайте где, в английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там, а я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн, в тени прекрасных деревьев». Потом уже перед концом своей жизни Чаадаев, видимо, нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой: «К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен 50 рублями. Каковая сумма вашим кузенам уже давно исчерпана». За 2 дня до своей смерти Чаадаев был еще в английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в говорильне смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве. И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в говорильне и не без тревоги спрашивал приближенных: «А что об этом говорят в Москве, в английском клубе?» Здесь в самые страшные николаевские времена говорили беспрепятственно даже о декабристах. Со смертью Чаадаева в 1856 году говорильня стала кофейной комнатой, где смелые речи сменились пересказом статей из «Московских ведомостей» и возлежанием в креслах присытившихся гурманов и проигравшихся картежников. Лев Николаевич Толстой, посещавший клуб в период 60-х годов, назвал его в «Анне Карениной» «храм праздности». Он тоже вспоминает говорильню, но уже не ту, что была в пушкинские времена. Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее «умную». В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике. Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского в 60-х годах, вернувшегося из сибирской каторги.